Глава 39. Вперед через Естрикланд. Часть первая. Драгоценный пояс. Среда, 15 июня. Стокгольм уже скрылся из виду, а Горго все летел на север. Наконец он приземлился на поросший лесом холм и опустил крепко зажатого в когтистой лапе мальчика. Очутившись на воле, тот со всех ног пустился бежать в ту сторону, где, как ему казалось, лежал город. Орел гигантским прыжком догнал мальчика и придержал его лапой. — Неужто ты собираешься вернуться назад в темницу? — спросил он. — Какое тебе дело? Куда хочу, туда и бегу, — ответил, пытаясь освободиться, мальчик. Тогда орел снова крепко обхватил Нильса своей могучей лапой и, поднявшись с ним в воздух, помчался дальше на север. Орел пролетел всю провинцию Упланд и нигде больше не останавливался, пока не добрался до водопада близ Эльфкарлебю. Он сел на камень посреди бурлящей реки у самого подножья водопада и только тут отпустил своего пленника. Мальчик сразу понял, что здесь от орла ему никуда не скрыться. Сверху белопенной стеной низвергался водопад, а вокруг кипел и клокотал могучий поток. Нильс был очень огорчен тем, что невольно нарушил свое слово. Он решил не разговаривать с орлом и повернулся к нему спиной. Опустившись в таком месте, откуда мальчик не мог убежать, орел стал рассказывать, как его воспитала Акка из Кебникайсы, и как он, сам того не желая, сделался врагом своей приемной матери. «Теперь, малыш-коротыш, ты, может, поймешь, почему мне хочется снова доставить тебя назад к диким гусям», — молвил он под конец. «Я слыхал, будто ты в великой милости у Акки, и хотел просить тебя помирить нас». Как только мальчик понял, что орел унес его из Кансена не просто из упрямства, он перестал на него сердиться и дружески сказал: «Я бы охотно выполнил твою просьбу и помог тебе, но ведь я связан клятвой». И он, в свою очередь, поведал орлу, как попал в плен и как Клемент Ларсон, не выпустив его на волю, оставил в Скансене. Но орел не желал отступаться от своих намерений. — Послушай-ка меня, малыш-коротыш, мои крылья могут доставить тебя куда захочешь, а глаза — отыскать все, что твоей душе угодно. Расскажи мне, каков с виду человек, который взял с тебя слово? Я найду его и отнесу тебя к нему. А уж там твоя забота — заставить его отпустить тебя. Мальчику пришлись по душе слова орла. Сразу видно, Горго, что твоей приемной матерью была такая мудрая птица, как Акка, — улыбнулся он. Затем он очень точно описал орлу Клемента Ларсена и добавил, что слышал в Скансене, будто старый музыкант родом из провинции Хельсингланд. «Мы обыщем всю эту провинцию от Лингбу до Меланшо, от Стурбергета до Хунслендета», — пообещал Горго. «И завтра, прежде чем наступит вечер, ты побеседуешь с этим человеком». «Ты сулишь больше, чем можешь выполнить», — не поверил ему Нильс. «Плохим был бы я орлом, если б я не мог справиться даже с такой малостью», — ответил Горго. Когда орел с малышом-коротышом улетели из Эль-Карвлебю, они были уже добрыми друзьями. На этот раз мальчик пустился в путь верхом на спине орла. Теперь у него была возможность осмотреть те места, над которыми он пролетал. Ведь когда орел нес его в своих когтях, Нильс ничего не видел. Не до того ему было. Да это, пожалуй, и к лучшему. Он наверняка бы сильно огорчился, если бы узнал, что пролетел так ничего и не разглядев над курганами Упсалы, над большим заводом Вестербю, над копьями Денемуры и над старинным замком Эрбюхас. Орел нес его со страшной скоростью над Естрикландом. Южная часть провинции не очень-то привлекла внимание мальчика. Там тянулась бесконечная равнина, сплошь поросшая еловым лесом. Зато к северу, от границы до Ликарлии до Ботнического залива, раскинулся дивный край. Холмы, одетые чернолесьем, зеркальная гладь озер и бурлящие потоки. Вокруг белых церквей теснились многолюдные селения, дороги и железнодорожные пути повсюду пересекали друг друга, дома утопали в яркой зелени, а из цветущих садов доносилось сладостное благоухание. Вдоль водных путей располагалось множество больших железоделательных заводов, похожих на те, какие мальчик видел уже в Бертклагене. С равными промежутками они тянулись в один ряд до самого моря, на берегу которого белели громады домов какого-то большого города. К северу от этого благодатного края снова пошли темные мрачные леса. Но это была уже не равнина, и леса напоминали здесь вспенившиеся морские волны. Они то поднимались вверх, покрывая высокие горные кряжи, то сбегали вниз в долины. «Эта провинция в юбке из ельника и в кофте из гранита», — подумал мальчик, — «а опоясана она драгоценным поясом, равного которому нет на свете, ведь он расшит голубыми озерами да цветущими лугами. Огромные железноделательные заводы украшают его точно драгоценные камни, а вместо пряжки на поясе целый город со множеством домов, с церквами и замками». Путешественники пролетели изрядную часть пути на север над этим лесистым краем. Наконец Горго опустился на голую скалистую вершину. Мальчик тут же соскочил на землю, а орел сказал: «Мне не забыть свою клетку и не стать по-настоящему вольной птицей, пока я не слетаю на охоту. Как ты не будешь бояться, если я улечу от тебя?» «Да нет, не буду», — заверил его мальчик. «Броди, где вздумается. Только до захода солнца возвращайся сюда, на это место», — предупредил его орел и улетел. Сидя на камне и глядя на голые скалы и на обступившие их дремучие леса, мальчик почувствовал себя совсем одиноким и заброшенным. Но не прошло и получаса, как внизу в лесу вдруг зазвучала песня, и он увидел, как что-то светлое мелькает между стволами деревьев. Вскоре он уже разглядел голубой с желтым крестом флаг, а судя по песне и веселому гулу, которые доносились до него, понял, что за флагом следует длинная вереница людей. Но прошло довольно много времени, прежде чем он смог их разглядеть. Мальчик сгорал от любопытства. Куда это они направляются с флагом по нехоженным лесным тропам? Никогда бы ему и в голову не пришло, что люди станут подниматься на эти неприютные пустынные горы. Но они взбирались именно сюда. Сначала на лесной опушке появился флаг, а за ним целая процессия, которой флаг указывал путь. На горной пустоши ключом забила жизнь, и в тот день мальчик увидел столько любопытного, что ему ни минуты не пришлось скучать. Часть вторая. Праздник леса. На широком горном хребте, где Горго оставил малыша-коротыша, лет 10 назад случился лесной пожар. Потом обуглившиеся деревья свалили и увезли, а края громадного пожарища, там, где к ним подступал нетронутый огнем бор, начали покрываться лесной порослью. Но большая часть горной пустоши была по-прежнему голой и пустынной. Черные пни торчали среди каменных плит, как свидетели того, что некогда здесь рос высокий великолепный лес. Нынче же ни один древесный побег не тянулся ввысь из обгоревшей земли. Люди не переставали удивляться, отчего это лес так медленно одевает горную пустошь. Но никто не подумал о том, что от лесного пожара земля пострадала больше, чем от самой долгой засухи. Огонь не только погубил деревья и все, что росло под ними, вереск и багульник, мох и брусничник. После пожара почва, покрывавшая скалы, стала сухой и рыхлой, будто зола. При любом ветерке она вихрем взметалась в воздух. А так как горная пустошь была открыта всем ветрам, они мало-помалу стали сметать с нее землю. Ветру, само собой, помогала и дождевая вода. Вдвоем они за 10 лет подмели и обмыли горную пустошь дочисто. Теперь она лежала такая голая, пустынная и каменистая, что казалось, такой ей и оставаться до скончания века. Но однажды в начале лета дети той округи, где находилась обгоревшая гора, собрались перед одной из школ. У каждого ребенка на плече была мотыга или лопата, а в руке — узелок со съестным. Длинной вереницей дети стали подниматься в гору. Впереди кто-то нес флаг, по бокам шагали учителя и учительницы, замыкали шествие лесничие и лошадь, тянувшая воз с молодыми сосенками и еловыми семенами. Дети не остановились ни в одной из березовых рощ, раскинувшихся поблизости от селения, а двинулись дальше вглубь леса. Они шли по старым тропкам, ведущим на летние пастбища, и лисицы высовывали морды из нор, удивляясь, что это за люди. Может, это скотники идут на летние пастбища? Они шли мимо старых угольных ям, и клесты вертели своими загнутыми клювами, вопрошая друг друга, что это за люди. Может, это углежоги проникли сегодня в дремучую чащу? Наконец шествие подтянулось к огромному обгоревшему плоскогорью. Каменные глыбы лежали голые, лишенные своего прекрасного покрова из серебристого мха и седого, такого милого на вид оленьего лишайника. Их не украшали, как прежде, плети чудесной линеи. Вокруг черных вод, скопившихся в расселинах и выемках, не росло ни одного листика заячьего щавеля, ни одного цветка белокрыльника. На небольших островках земли, еще сохранившихся кое-где в расселинах и между камнями, не зеленел ни папоротник, ни седмичник, ни белый копытень, ни одно из тех легких, мягких и нежных растений, которые обычно украшают еловые леса. Казалось, когда появились дети, на серых выгревших вершинах разлился свет. Казалось, теперь на этих помолодевших и повеселевших вершинах все вновь начнет расти и цвести. Кто знает, быть может, дети и впрямь помогут этим заброшенным бедным скалам вновь обрести жизнь? Дети отдохнули, поели и, взяв мотыги и лопаты, принялись за работу. Лесничие показали им, что надо делать, и дети стали высаживать одну сосенку за другой на все, даже самые крошечные клочки земли, которые им посчастливилось обнаружить. Работая, они серьезно, словно взрослые, толковали друг с другом о том, как эти маленькие деревца свяжут землю, и ее не будет уносить ветром. Мало того, потом под деревьями образуется новая почва, и в нее падут семена, а через несколько лет там, где сейчас торчат одни голые каменные глыбы, люди станут собирать и малину, и чернику. Мелкие же саженцы постепенно превратятся в высокие деревья, и из них, может статься, построят со временем большие дома или чудесные корабли. А если бы и дети не пришли сюда и не посадили бы деревья, пока в расселинах оставались еще горстки земли, ее все унесло бы ветром и водой, и гора никогда больше не поросла бы лесом. «Как хорошо, что мы пришли сюда», — радовались дети. «Еще немножко, и было бы поздно. и сердца их наполнялись гордостью от того, что они занимаются таким важным делом. Пока дети трудились на вершине горы, их отцы и матери сидели дома, но одна мысль не давала им покоя. Как-то там их чада справляются с работой. Но не смешно ли, что этакие малыши взялись сажать лес? Все же любопытно было бы взглянуть, как у них идут дела. И тут родители, не вытерпев, сами отправились на пустошь. На тропе, ведущей к летнему пастбищу, они встретили соседей. «Вы на старое пожарище?» «Да, мы туда». «Вы в горы поглядеть на детей?» «В горы. Надо бы узнать, как там у них идут дела». «Да ничего, кроме баловства, из этого не выйдет». «Куда им? Ну сколько деревьев могут посадить этакие крохи?» «Мы захватили с собой кофейник, пусть хлебнут горяченького, ведь целый день едят сухомятку». И вот отцы и матери уже наверху на горе. Сначала им бросилось в глаза только то, как преобразились эти серые скалы от того, что повсюду на их склонах рассыпались пестро одетые розовощекие дети. А присмотревшись, родители удивились, как деловито они работают. Одни сажали маленькие сосенки, другие проводили борозды и бросали в них семена, третьи выдергивали вереск, чтобы он не заглушал малюсенькие саженцы. Да, дети взялись за работу всерьез и так старались, что даже головы поднять им было некогда. Отцы молча постояли минутку-другую, а потом сами, словно забавы ради, стали выдергивать вереск. Дети, уже овладевшие этой наукой, превратились в наставников и стали показывать отцам, а потом и матерям, как ловчей справляться с кустиками вереска. Вот так и получилось, что взрослые, которые пришли только взглянуть на детей, принялись за работу. Тут дело пошло еще веселее, чем раньше. А спустя некоторое время подоспели и новые помощники. Теперь потребовалось куда больше мотык и лопат. Нескольких длинноногих мальчиков отрядили вниз в селение. Когда они пробегали мимо домов, те, кто не пошли в горы, спрашивали: «Что случилось? Неужто беда какая?» «Да нет же! Просто все поднялись наверх, на старое пожарище, сажают там лес». «Ну, коли все там, не станем же мы дома сидеть». И эти люди тоже пришли на обгоревшую гору. Сперва они молча смотрели, как работают другие, а потом и сами брались за мотыги. Хорошо засевать свое поле весной, мечтая о будущем урожае, но сажать деревья еще более заманчиво. Этот лесной посев принесет не слабые колосья, а великаны деревья с высокими стволами и могучими ветвями. Лесная страда даст урожай не на одну только зиму, а на долгие-долгие годы вперед. Здесь снова будут летать насекомые, петь дрозды, таковать глухари, словом, на пустынных вершинах снова пробудится жизнь. Да и кроме того, посадить лес — все равно, что воздвигнуть себе памятник перед лицом грядущих поколений. Ведь можно было оставить им в наследство голые угрюмые вершины. Они же получат во владение гордые леса. И, поразмыслив об этом, потомки поймут, как добры и умны были их предки, и преисполнятся к ним уважением и благодарностью.